Глава 29. Мишель Марсо. Льерт Кассель. После приземления на поверхность Цварга меня еще сейчас продержали в каюте и лишь затем отворили дверь, чтобы вывести под локти и посадить в закрытый кузов служебного флайера. Темнота, гул мотора, закрытая территория и снова замкнутое пространство без окон с прочной стальной дверью. Хорошо, хоть наручники не надели. Выяснение личности. Вашим делом занимаются. Не волнуйтесь, вам положен адвокат. Какой к шварховой матери еще адвокат? Я не нарушал закон. Конечно, я не рассчитывал на красную ковровую дорожку и фанфары, но изолированная камера и полное игнорирование в моих глазах не совсем то, как радуются спасшемуся гражданину вымирающей расы. За дверью послышались шаги. Пикнула над небольшой ячейкой, куда три раза в день в одно и то же время ставили еду. Крохотная створка открылась, и на столе с моей стороны появился поднос с контейнерами. Сквозь щель мелькнули черные брюки. Я метнулся к створке. «Эй, скажите, как долго меня здесь еще продержат? Что с Селестой Гюэль?» «Простите, не могу сообщить никакую информацию», — пробормотал неизвестный с той стороны и быстрыми, чуть шаркающими шагами удалился. «Какого шварха вы не можете нормально ответить?» — крикнул вдогонку черным брюком, но, разумеется, никто не откликнулся. Я резко разогнулся, задел поднос. Контейнеры с грохотом упали, вылетела котлета, оставляя за собой жирный след. Вода из стакана выплеснулась на столик и тонкой струйкой закапала на пол. «Поздравляю, Льерт, ты не просто придурок, а теперь еще и голодный придурок». Глухая ярость накатывала волнами, смешиваясь со страхом и бессилием. «Где Селеста? Почему мне о ней так ничего и не говорят? Допустим, она действительно не хочет меня видеть и слышать после всего случившегося. Но могу же я знать, что с ней?» Стоило закрыть глаза, как перед взором возникала испуганная, бледная, теряющая сознание Селеста с влажными светлыми волосами в растянутых спортивных штанах и моей футболке. Я думал, что самое плохое было на лайнере. Ошибался. Там, за толщей пластика и перегородок, я хоть и не слышал ее эмоций, но чувствовал ее присутствие где-то недалеко. Здесь же, в каменном мешке, пускай очень чистом и цивилизованном, я вообще ее не чувствовал. Меня начало страшно ломать, и я уже плохо понимал, то ли это я накрутил себя на нервах, то ли это откат от того, что организм давно не потреблял бета-колебаний ближнего круга. 2 недели в одиночной каюте в космосе, 70 часов в изоляторе. Тревога давно переросла в беспокойство, а периодически трансформировалась в панику. Хуже всего было по ночам, когда мне начали сниться до судорог знакомая шлюпка и истекающая кровью женщина на руках. «Льерт, умоляю, убей меня!» Сволочное подсознание играло по грязному, выворачивая страхи наизнанку. И среди излюбленных вывертов этой твари подсовывание лица Селесты. Теперь уже она истекала кровью и просила ее убить за то, что ей из-за меня пришлось вернуться на Цварг. Я просыпался в поту на узкой койке и долго сжимал простынь в кулаке, уговаривая себя, что все это лишь сны. «Кассель, пройдите в переговорную номер 5. Вас ждет адвокат!» Раздался электронный голос в динамике под потолком, выдергивая меня из пучины всепоглощающих мыслей о любимой женщине. Мощная входная дверь отъехала в сторону. На полу коридора загорелись оранжевые диодные стрелки, куда мне следует идти. Полная автоматизация. И бежать некуда. Вокруг лишь бетон и камень. Впрочем, бежать я никуда и не собирался. Цварг всегда был цивилизованной планетой. И в глубине души все еще теплилась надежда, что все это вот-вот закончится, и я, наконец, увижу Селесту. Когда очередная дверь, теперь уже с табличкой номер 5, отъехала в сторону, пришлось подслеповато сощуриться. В отличие от коридора и камеры, здесь были окна. Узкие горизонтальные бойницы и совсем высоко, чтобы через них нельзя было совершить побег. Но до рези яркий полуденный свет заливал все помещение. «Как же на Цварге ярко! Я совсем забыл!» Через белое марево постепенно проступили очертания металлического стола и нескольких белых пластиковых стульев. На одном из них с кипой бумаг и папок сидел усталый худощавый полуцварк с небольшими рогами-наростами. Он задумчиво поднял лицо, сплошь украшенное желтыми веснушками, и стеклянно отрешенным взглядом посмотрел сквозь меня. Рассеянно моргнул, сконцентрировал зрение на новом объекте и явно удивился. Последние эмоции отчетливо слышались в воздухе и проступили на необычном лице. Полуцварк резко поднялся, протягивая ладонь для рукопожатия. «Здравствуйте, меня зовут Мишель Марсо, я ваш адвокат, а вы Льерт Кассель, верно? Приятно познакомиться». Теперь настал мой черед удивляться. Даже постоянное раздражение, спутник, с которым я спал, ел и бодрствовал, на некоторое время улеглось и тихо заворчало. Впервые за последние дни кто-то с весьма нейтральными эмоциями назвал мое имя, не облив с ног до головы презрением. Я машинально пожал руку и кивнул. «Да, это я». «Простите...» Мишель повторно потряс мою руку. «Я просто ожидал увидеть, ну, кого-то другого. В смысле, я представлял вас по-другому», — сбивчиво произнес этот полуцварк. Я хмыкнул. «Врожденная регенерация отлично работает. У меня нет ни одного шрама на теле. Рога, к сожалению, высохли под ярким солнцем на астероиде, как и изменился цвет тела, но, по большому счету, это все существенные изменения. Если вам сказали, что ваш клиент — бывший заключенный и раб, то это весьма преувеличено». «Да нет, я не в этом смысле». От юриста пахнуло легким смущением, но как только рукопожатие распалось, оно пропало. «Просто Селеста говорила о вас, и я даже представить не мог, что она... Ей могут нравиться цварки с настолько крупной фигурой и мощными рогами. Всегда замечал за ней, что...» Я перестал дышать. «Вы знаете Селесту? Видели ее по прибытии? Как она? Почему мне не дают ее увидеть?» Внезапно в голове щелкнуло, что Селеста рассказывала про друга детства по имени Мишель, который помог ей сбежать с цварга. «Неужели это он?» Неуместная ревность шевельнулась в грудной клетке, но я задавил ее на корню. «Спокойствие, Льерт! Ты же не идиот, чтобы ревновать Селесту!» Мишель несколько секунд изучал меня странными желтыми глазами, затем все же моргнул и опустился на стул. «Садитесь. Разговор будет длинным. С Селестой все в порядке, настолько, насколько это может быть, а вот с вами...» «В смысле настолько, насколько это может быть?» Не вытерпев, воскликнул я. Под гипнотическим взглядом Марсо я все же опустился на стул, и лишь после этого он заговорил. «Госпожу Гюэль доставили на цварк в целости и сохранности. С медицинской точки зрения она здорова, но она сейчас лежит в клинике номер 356 под наблюдением. Формально у нее диагностирован нервный срыв». «Так где же это нормально? Они что, с ума все посходили? Дайте мне ее увидеть и объясниться перед ней. Уверяю, я не сделаю ей хуже!» Юрист поднял руки ладонями вперед. «Тише, тише! Я же сказал, что это формально!» «Тогда в чем дело? Почему меня заперли здесь уже на третьи сутки и не дают увидеть любимую женщину? В чем меня обвиняют?» «А вот здесь давайте поподробнее». Марсо вздохнул, активируя тонкий планшет. «Уважаемый Льерт Кассель, у нас не так много времени. Обещаю, я отвечу на все ваши вопросы в рамках разумного. Но давайте сначала коротко все обговорим и выработаем стратегию защиты. Официально вам пока не выдвинули никаких обвинений, но вами очень плотно заинтересовалась служба безопасности Цварга, а также аппарат управления, и именно поэтому вы здесь. Из того, что мне удалось узнать, вам предъявляют побег с тюремного астероида Ша-945, на который вас определили согласно делу номер 267-203. Начальство тюрьмы отчиталось, что вы сбежали вместе с космическими пиратами». «Я ниоткуда не сбегал», — зло прервал юриста. «Если вы смотрели дело внимательно, то меня определили на 60 лет, а я пробыл там все 63, пересидев лишних 3 года». Меня доставили туда в военное время по скорому суду. Обвинения основывались на протоколе депрессии «Альфа-волн». «О, это же замечательно! Получается, из-за халатности администрации Ша-945 вас не отпустили вовремя. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что адвокат закашлялся. «Я имел в виду, что тут не зафиксирована дата вашего мнимого побега. Я свяжусь с астероидом, подниму все бумаги и смогу доказать, что ничего подобного не было. Более того, вы, как гражданин, даже пострадали». Я хмуро кивнул. «Так». Полуцварк вновь сосредоточился на планшете. «СБЦ также выдвигает обвинение в том, что вы не сообщили о пребывании чистокровной цваргини на Айентале. Я думаю обыграть этот пункт тем, чтобы сообщить, что вы были не в курсе. В конце концов, Селеста действительно качественно скрывалась и маскировалась под захухрю». «Не надо». Я отрицательно покачал головой. «Я не буду врать. Она рассказала правду почти 3 месяца назад. Я все знал и молчал намеренно. Я никогда бы не предал доверие Селесты». Юрист тяжело вздохнул, отложил планшет и потер виски. «Как же тяжело с бывшими военными!» Пробормотал он себе под нос, а затем громко заговорил. «Я все понимаю, Льерт, но и вы поймите. Та ситуация, в которой вы сейчас оказались, откровенно паршивая. Да, вы честно отсидели свое на Ша-945, но причина, по которой вас туда заключили, это очень плохо. Фьона Агаси была молодой и здоровой цваргиней, которая могла бы продлить род. Она погибла в отцвете сил, а УЦ будет склоняться к тому, чтобы наказать вас за то, что вы фактически пользовались Селестой Гюэль. С учетом заключения протокола депрессии Альфа-Волн, ни у кого нет сомнений, что вы оказывали ментальное воздействие». Гнев вскипел в жилах мгновенно. Неужели и этот туда же? Одно словосочетание «пользоваться женщиной» вызывало такую волну негодования и протеста, что я вскочил со стула, оперся на столешницу и зарычал в лицо юристу. «Я ее люблю! И никогда не распространял на нее даже малейших волн!» Марсо вскинул руки ладонями вверх. «Кассель, Кассель! Ну, я-то верю. Пожалуйста, успокойтесь. Я лишь очертил ситуацию, как она смотрится со стороны». Желтые веснушки на лице полуцварга побледнели. Зрачки стремительно сузились, да и в воздухе разлился чуть кисловатый запах. Я со стоном опустился на стул. «Браво, Льерт! Уравновешенность — твое второе я!» «Прошу прощения!» Буркнул, хотя не испытывал раскаяния, и с неохотой вновь опустился на пластиковый стул, натужно скрипнувший под моим весом. «Селеста вошла в мой ближний круг, и по законам Цварга меня не имеют права с ней разлучать. Я не понимаю, почему вообще все это происходит. Какой-то фарс и страшный сон в одном флаконе». Мишель несколько секунд молчал, затем шумно выдохнул. «Ничего страшного. Я понимаю, что вы долго не были на Цварге. Вы самой-то Селесте о ближнем круге, стало быть, не говорили». Вопрос явно был риторическим. Не говорил, разумеется, потому что, как последний трус, боялся, что она после признания о расе станет относиться ко мне хуже. И вот к чему это все привело. Она даже видеть меня не хочет. Полуцварк потер подбородок. «Это, конечно, хорошо, что Селеста в вашем ближнем круге», заключил он спустя несколько секунд раздумий. «Как друг, я очень за нее рад, но касательно текущего дела... Боюсь, сообщать эту информацию членам аппарата управления не стоит. Закон распространяется только на граждан Цварга, а ваше гражданство — предмет рассмотрения». «Я практически уверен, что упоминание о ближнем круге настроит сенаторов против вас, так как будет в данном контексте считаться попыткой манипулирования. Ваша же вспышка эмоций даже я с недоразвитыми резонаторами почувствовал. Если так вспылит женщина, то это просто неприлично. Если так поведет себя мужчина, то последует наказание. От небольшого штрафа до изоляции в медицинском учреждении, как опасного элемента общества. И, разумеется, анкету Цварга вычеркнут из базы планетарной лаборатории». «Шварх! Ну, конечно, я все понимаю!» Мишель говорил очевидные вещи совершенно нейтральным тоном. Он предупреждал, но явно не испытывал брезгливости или презрения по отношению к клиенту. «Сумасшедший кусок идиота», — перевел внутренний голос речь юриста. Я вспылил, потому что не видел Селесту и не знаю, что с ней уже 17 дней. Каждую Швархову возможность я пытаюсь выяснить, почему мне не дают с ней увидеться. Но мне не сообщают никакой информации. Вообще никакой! После моей речи юрист, который до сих пор не выпускал планшет из рук, медленно отложил устройство в сторону и посмотрел четко мне в глаза. Неполную минуту он молчал, что-то взвешивая про себя, и, наконец, выдал. «Селеста беременна». «Что?» Мне показалось, что я ослышался. «Да если бы у меня вдруг вырос хвост, то потрясение было бы меньше, чем от этой новости. Слишком уж невероятно это прозвучало». «Когда? Как? Нет, в смысле, я прекрасно понимаю, откуда берутся дети, но все же как?» «Селеста ждет ребенка, она уже на 12-й неделе», — устало повторил адвокат тоном, каким разговаривают с умственно отсталыми. «Срок большой. Сегодня ей пришлось сделать заявление в прессе». «Вселенная, как такое возможно? Это чудо! Настоящее чудо!» Внезапно нахлынула такая волна тепла, любви, благодарности космосу и потребности обнять любимую женщину, что захотелось куда-то бежать, мчаться. Новость распространилась по крови пузырьками шампанского и основательно ударила в голову. «Как же я рад!» Несколько секунд я представлял себе, как счастлива должна быть сама Селеста, ведь ранее она упоминала, что считает себя бесплодной. Как тут же набежала мрачная мысль, почему она сама не пришла сюда? Почему не захотела рассказать лично? Неужели она настолько на меня обижена? Я же действительно не говорил ничего о ее местонахождении, но о том, что Цварк... Да, молчал. И Селеста Гюэль по-прежнему считается невестой господина Юдаса Лацосте. Вернул с небес на землю спокойный голос Марсо. «Он пока не в курсе того, что она в положении, но уверен, будет рад признать ребенка своим». «Своим?» Я оторопело переспросил и от волнения облизал пересохшие губы. В сердце вонзили тупой кинжал. «Она не хочет меня видеть, да? Она считает, что я ее предал?» Мишель смотрел на меня странно. «Так смотрят на безнадежно больных». Это снова разозлило. Но прежде чем я успел высказаться, юрист горестно вздохнул и повернулся к окну. «Льерт, вы знаете, что на Цварге нет детских домов?» «Что? При чем тут это вообще?» «Разумеется, знаю!» «А знаете почему?» Вновь огорошил собеседник. Я пожал плечами. «Какая разница, почему?» «Потому что все дети на Цварге желанные!» Ровным тоном сообщил Мишель. «Ну, конечно же, желанные, при том, что за все 300 с лишним лет не каждая пара может завести ребенка. А уж про процентное соотношение мальчиков и девочек я вообще молчу!» Ответил, чувствуя, что логика юриста мне совершенно непонятна. «Нет». Внезапно Марсо улыбнулся. «Вы меня не поняли, Льерт. Я имел в виду... В общем, мне всегда было интересно, почему отец выбрал мою мать, и я родился таким». Он махнул рукой на веснушки и короткие рога. «Я совершенно случайно узнал, что еще до встречи с моей матерью одна цваргиня выбрала его анкету через планетарную лабораторию, а он ей отказал. Представляете?» «Я, в общем-то, представлял. Сам хотел отказать Фьонни, но не смог. Конечно, общественное порицание – вещь сложная». Но при всем при том, что женщина выбирает подходящего мужчину из списка анкет, за последним остается право отказаться. Мало кто отказывается от подарка судьбы, но порой такие уникумы находятся. Я как-то спросил у отца, почему он отказался от чистокровной цваргини. Меня все детство дразнили, и моя анкета по сей день даже не рассматривается планетарной лабораторией. Порой подростком я запирался в своей комнате на дни и протестующе голодал, проклиная судьбу за свою внешность. Мишель на мгновение прикрыл глаза, вспоминая прошлое. Мне всегда казалось, что не будь у меня этих пигментных пятен, желтых глаз и коротких наростов, то жизнь сложилась бы радикально по-другому. И однажды отец принес целую гору заметок из различных новостных лент, электронных бумаг, флешку с личной перепиской... Оказывается, отец еще в молодости предположил, что планетарная лаборатория учитывает не все аспекты. Я скептически приподнял брови. Не все аспекты? Да планетарная лаборатория исследует все отклонения в генах, рассматривает древо до шестого поколения, а аппарат управления еще и сверху обязал цваргов указывать финансовое состояние, прикладывать банковские выписки и документы о недвижимости. Ну-ну, не все аспекты. — повторился Мишель. Отец проводил собственные исследования уже по факту рождения детей, уделяя особенное внимание многодетным семьям. Он пошел даже волонтером на социальные работы, чтобы знакомиться с как можно большим количеством пар. Согласно его наблюдениям, выходило, что у цваргов рождаются дети только тогда, когда они действительно любят друг друга. «Это очень сложно объяснить. Он сказал мне тогда, что просто почувствовал на каком-то глубинном уровне, что, несмотря на якобы высокую совместимость, которую гарантировала планетарная лаборатория, с той цваргиней у него никогда не будет детей. Если бы он согласился на тот брак, то, возможно, меня бы и не было на свете. А вот мою маму он очень любит, несмотря на то, что она постоянно скандалит и грозится разводом». Мишель улыбнулся и тряхнул головой. «Был целый пласт пар, которые утверждали, что любят друг друга, но абсолютно везде я нашел те или иные пометки, что с точки зрения отца цварг оказывал хотя бы легкое воздействие, чтобы цваргиня в него влюбилась. Когда он расспрашивал их об отношениях до свадьбы, практически все женщины описывали конфетно-букетный период как опьяняющую влюбленность или что-то в этом роде. Разумеется, все это лишь его собственные догадки и наблюдения. Но если я что-то и вынес из детства, так это то, что у цваргов дети не рождаются просто так. Даже если Селеста сейчас на вас злится, все меркнет перед тем, что она вас любит искренне, по-настоящему». Я неверяще смотрел в точку на стене перед собой, все пытаясь собрать ускользающие мысли в сторону. Внутри меня разрастался ураган, и я еще никогда не чувствовал себя настолько эмоционально нестабильным. Ураган грозился завернуться в воронку и обернуться катастрофой. Селеста беременна. От меня, моим ребенком. Какой-то хлыщ хочет отобрать их у меня. Ни за что их не отдам. Я резко поднялся со стула. Что я должен сделать? Позади раздался громкий ляск и бух. Хлипкий пластиковый стул не выдержал. Кажется, я немного не рассчитал. «Вот этого я и боялся», — наблюдая за моим стулом, произнес Мишель. «Льерт, вы цварг, а, следовательно, вы не имеете права на яркий эмоциональный фон. Кроме того, вас уже однажды судили по протоколу депрессии «Альфа-волн». Вы понимаете, что вам придется пройти полную проверку на стабильность из-за вмененного жестокого обращения с невестой? Понимаю. Мишель отрицательно покачал головой и устало потер лицо руками. Нет, Льерт, не понимаете. Всякий раз, когда речь заходит о Фионне Агасси, даже я чую вину в ваших бета-колебаниях. Протокол депрессии «Альфа-волн» существует исключительно на цварге, потому что рога — это такие же органы чувств, как зрение или обоняние для большинства рас. Если гуманоид видит труп, а над ним другого гуманоида с занесенным окровавленным ножом, это доказательство в суде. Если цварг видит другого цварга с мертвой цваргиней на руках, а в воздухе отчетливо разливается вина, боль, да еще и следы воздействия, Мишель тяжело вздохнул. «Это плохо, в общем. Вы должны перестать себя винить за смерть невесты. Только тогда у вас есть шансы остаться с Селестой. В противном случае я даже не хочу думать, что будет с вами и с ней». «Хорошо. Я понял», — мрачно сообщил юристу. Мишель поднялся со стула, мельком глянув на коммуникатор. Очевидно, время встречи истекло. «Ваше дело разбирается уже завтра», — сказал он перед выходом. «Завтра? Вот уж не думал, что АУЦ так благодарны за многолетнюю службу». Я не удержался, чтобы не съязвить. «Не в этом дело. Селеста сегодня заявила в прессе, что беременна от вас. Общественность негодует. Кто-то уже раскопал ваше прошлое. А ОЦ должны как можно быстрее разрешить ситуацию, иначе настолько резонансный случай может вызвать волнение. Вам что-то надо до завтра? Средства связи принести не могу, но в рамках разумного... Карты Галактик Федерации принесите, пожалуйста. Я долго был заперт на астероиде, хотел бы освежить свои знания». Мишель бросил на меня удивленный взгляд, но кивнул.